Глава 8. Немного серого цвета. «К черу Эрфавия», — сказал я, когда дворецкий распахнул дверь и уставился на меня, придерживающего шляпу от резких порывов весеннего ветра. «Чер сегодня никого не принимает». Лицо у слуги было бледным, но решительным. «Он не может прятаться от меня вечно. Это вопрос чести, так ему и передайте. Если мы не решим его сегодня, то завтра я его вызову и убью». Дворецкий нахмурился, но в холл меня все же пустил. «Ждите здесь, чер Эркартя. Я доложу о вас господину». Неодобрительно посмотрев, он взял со стола канделябра со свечами и ушел по длинному холлу, оставив меня наедине со вставшим на дыбы чучелом белого медведя. Я все еще, кипя от ярости, нетерпеливо ждал, не обращая внимания на лужи, что натекли на пол с моих туфель и плаща. Малькольм Эрфавия, богатый и популярный романист Рабгара, чьи предки Лучиро восходили к одному из древнейших родов, очень удачно подцепил младшую из четырех дочерей князя и обеспечил себе будущее. Как говорят, он талантлив, словно ему на ухо шепчут сгоревшие души, и книги его пользуются огромной популярностью. А еще Эрфавия — азартный, но не слишком умелый игрок. Он плохо читает карты и еще хуже просчитывает тех, кто сидит с ним за одним столом. Но основная беда зятя князя в том, что он слишком сильно предается эмоциям, а потому проигрывает достаточно крупные суммы. Все изменилось с тех пор, как он вошел в высочайшую семью Рабгара. Старина Эрфавия продолжал играть, но теперь редко возвращал долги. Он весьма разумно полагал, что, находясь под защитой князя, можно не заботиться о таких мелочах, как возвращение фартов тем, кто обыграл тебя в покер. Уважаемые люди, теперь не способные отказать влиятельному черу в партии, понимали, что лучше потерять незначительные деньги, чем благорасположение тех, кто стоит у власти. Лично мне было интересно, знает ли князь о том, как ведет себя его зять. Для меня деньги никогда не имели большого значения, их всегда было вдосталь. Забыть о долге можно было бы, если бы я не пообещал Кларисе, что добуду для нее то прекрасное коралловое ожерелье, на которое однажды решил сыграть проигравшийся в пух и прах Эрфавия. Отчего-то он был уверен, что принадлежащая его жене безделушка останется при нем. Я выиграл ожерелье в честном поединке на глазах у всех, но он отказался его отдать, повел себя грубо, выставил меня мальчишкой и дураком перед всем обществом, а главное — перед Кларисой и ее семьей. Эрфавия обвинил меня в жульничестве, за что и получил причитающееся, хотя от большинства глупостей меня удержали Талер и Влад. Но теперь я хочу потребовать возвращения долга. Это уже дело чести. Мне и так пришлось ждать, когда этот негодяй выберется из дворца и приедет в свое старое родовое гнездо на виллу «Черный журавль». Он отдаст мне долг, иначе я перестану быть с ним вежливым. Вернулся дворецкий, а вместе с ним еще один плечистый слуга. «Простите, чер, но господин не желает вас видеть и говорит, что занят», — сказал дворецкий. Я мгновенно вспыхнул от гнева. Это уже слишком. «С дороги!» — прорычал я. «Если вы продолжите настаивать, нам придется вышвырнуть вас из дома, чер», — с угрозой в голосе сказал плечистый слуга. Уже не помня себя от гнева, я ринулся на них и, оказавшись рядом, принял облик. Они явно этого не ожидали. Кулак громилы, который должен был разбить мне лицо, прилетел мимо. Парень начал озираться, пытаясь обнаружить, куда я делся. Я ударил его ребром ладони по кадыку, он захрипел, рухнул на колени. Вновь став видимым, я вырвал из рук ошеломленного дворецкого канделябр. Тот попытался бороться, но я не стал с ним церемониться, хотя он уже и был не молод. Просто постарался не покалечить. А затем вернулся ко второму, все еще находящемуся в сознании типу, и опустил канделябр ему на голову. «Выбросить меня? Это уже верх неприличия». Трясясь от бешенства, я пошел по коридору, заглядывая в каждую комнату, пока не нашел кабинет, из-под двери которого лился теплый желтый свет. Я взялся за ручку и резко распахнул ее, лишь для того, чтобы спустя секунду свет обволок меня, схватил и втащил внутрь. Во рту была неприятная сухость. Я с трудом разлепил веки и тут же сморщился. В глаза словно песка насыпали. Рядом с кушеткой стоял полупустой жестяной кувшин с водой, так что... Я умылся и напился. Стало гораздо легче, но голова все еще кружилась. Я снова брызнул в лицо водой и сел, прислонившись к стене. У меня не было никаких вопросов о том, где я нахожусь. Небольшая комната с железной кроватью, прикрученной к полу, грязно-зеленые стены, кафель на полу, куполообразный покатый потолок с потрескавшейся штукатуркой, электрическая лампа накаливания за стальной сеткой, ржавый умывальник в углу и стальная дверь с решеткой. Камеры в Сквагенжольце за 7,5 лет не претерпели никаких изменений. С одной стороны, это обнадеживало. Гораздо неприятнее было бы очнуться в сел и вышел, увидев на двери печать изначального пламени. С другой стороны, ничего хорошего от жандармов я не ждал. Я вспомнил нападение ночного мясника, вспомнил о боли в бедре, но вместо ножевого удара увидел лишь красную кожу и маленькую ранку. Судя по тому, что я здесь, жандармам не удалось поймать убийцу. Они сочли, что меня им будет вполне достаточно, следовательно, мне предстоит не слишком приятный разговор со служителями правопорядка. Моей старой одежды не было. Ее заменил серый тюремный комбинезон. Голова стала кружиться сильнее, начался мелкий озноб, и я пожалел, что здесь нет одеяла. Сейчас мне оставалось только ждать, и я подумал, что ситуация страшно напоминает то, что произошло со мной 7,5 лет назад. Тогда я тоже потерял сознание, очнулся за решеткой с целым возом обвинений в убийстве на шее. Очень было бы несправедливо получить от жизни вторую такую игральную карту. Пока я здесь лежал, мне вновь снилась та ночь, которая изменила всю мою жизнь. Тогда я слишком много играл, был молод, глуп, вспыльчив и горяч. Влюбленный и оскорбленный идиот решил, что все сойдет ему с рук, полез туда, куда не следует, и получил по полной. Мое сердце все еще бьется, но мое имя... в таких пятнах, от которых нельзя отмыться и за 1000 лет. Я посмотрел на свои руки, сейчас лишенные перчаток, и вспомнил казнь в Сквагенжольце. От нее на ладонях и запястьях остались тонкие шрамы, говорящие о том, что я никогда не проживу, как другие лучеры, 100, а, быть может, и 200 лет. Если мне повезет, я протяну еще 5 лет, а потом сердце, лишенное энергии изначального пламени, остановится, а мозг угаснет. Если не повезет, умру в любое мгновение. Я живу в долг и каждый день жду двухвостую кошку, стараясь не думать о ней. Вот будет забавно, если жандармы найдут Чера Эркартя бездыханным, объявят, что страшный убийца мертв, а спустя пару дней ночной мясник прибьет еще кого-нибудь, например, старшего инспектора Фарбо. Жаль, что сейчас рядом нет Стефана и Анхеля. Они бы отвлекли меня от тяжелых мыслей, бесполезного самокопания и попыток представить, как бы сложилась моя жизнь, настоящая жизнь, которой я оказался лишён из-за собственной глупости и горячности. Впрочем, вряд ли бы я тогда изменился так сильно. Так бы я остался недалеким ершистым дураком, отлично играющим в карты и неспособным видеть дальше своего носа. Удивительно, как меняет некоторых лучеров смерть, стоящая за плечом. К примеру, Данте все еще не может привыкнуть ко мне. Однажды он даже пошутил, что большинство жителей Рабгара следует посадить в тюрьму, так как это должно повлиять на них в лучшую сторону. Тогда я рассмеялся вместе с ним, поддержав шутку, и нисколько не чувствую себя обиженным. Любая грубость в устах старины Данте перестает таковой казаться. Шаги нескольких человек я услышал минут через 10, когда озноб стих, и у меня начался жар. В решетчатое окошко заглянула усатая рожа, загремел замок, и в камеру протиснулся старший инспектор Фарбо. Его бульдожья морда была мрачна, голубые глаза лишь на мгновение задержались на мне и вновь уткнулись в тарелку с горячей лапшой, которую он держал в руке. За спиной начальника переминались двое тюремщиков. «Оставьте нас на минутку», — сказал Фарбо, помешивая лапшу ложкой. «Как вы себя чувствуете, Чер Эркартя?» «Все зависит от того, в чем меня обвиняют и почему здесь держат. Если не случилось ничего страшного, мое здоровье резко пойдет на поправку». Фарба тяжело вздохнул и запихнул в пасть лапшу. Задумчиво прожевал, пошевелил широченными плечами, запакованными в полосатый пиджак, вот-вот готовый лопнуть по швам. «Если вы о том, предъявили ли вам обвинение, то, обрадую вас, нет». Наконец сказал он и зачерпнул еще лапши. «Но радоваться вам рано, чер. У нас к вам множество вопросов». «Если обвинений нет, я не понимаю, что здесь делаю». В моем голосе появилась сталь. Он вежливо поднял рыжеватые брови. «А куда нам было вас девать, извольте полюбопытствовать? Отвезти домой?» «В таком заведении, как Сквагин-Жольц, существует определенный порядок и процедуры, которые мы не смеем нарушать даже ради столь уважаемого чера, как вы». В слове «уважаемый» слышалась явная издевка, но в данный момент я равнодушно пропустил ее мимо ушей. К тому же он вытянул губы трубочкой и втянул в себя длинную лапшину. «К тому же вас застали на месте преступления, рядом с телом слуги правопорядка. Обычно после этого везут не до дома. И вы все равно были без сознания, так что у нас хватило времени проверить все хорошенько, прежде чем принимать решение. Из всего этого, как я понимаю, следует, что вам не удалось поймать убийцу». «Если было кого ловить...» Мне его улыбка не понравилась. «Но, как я говорил, вас пока ни в чем не обвиняют. Жандармам следует быть чуть порасторопнее, господин Фарба. Тогда убийца оказался бы в ваших руках уже сегодняшней ночью». «Да но...» Его ложка стукнула о дно миски. «Я хочу сказать, с чего вы так решили?» Было видно, что он не собирается быстро отказываться от теории, что преступник — я. «Я ранил его». «Вы ошибаетесь, чер. Ваш Амнис всего лишь отрубил лапу хоплопелме, которая патрулировала район. Но она была столь любезна, что не разорвала вас в клочки, а всего лишь ужалила». Я выругался про себя. «Сгоревшие души и изначальное пламя. Вот уж действительно у страха глаза велики. На меня напала хоплопелма. Так что от обвинения в нападении на офицера Сквагин-Жольца вы не отвертитесь». Он мстительно улыбнулся. «Перестаньте», — отмахнулся я. «Она упала на меня с крыши, почти в кромешной темноте, и мне не оставалось ничего другого, как защищаться, потому что я был испуган увиденным. Это докажет любой адвокат. Ваши обвинения так же глупы, как те, что вы вместе с покойным Греем предъявили мне 7,5 лет назад». Его лицо тут же окаменело, но я плевать на это хотел. «Так что давайте от угроз сразу перейдем к делу. Что вам нужно, инспектор?» Он пожевал челюстями, явно прикидывая, не сможет ли запереть меня здесь еще хотя бы на недельку, и с сожалением вздохнул. «Нам нужно знать все, что вы видели. Сейчас вам принесут вашу одежду, и мы поговорим». Он подал знак своим людям, собираясь уходить. «Кстати, инспектор», — окликнул я его. «На этот раз Сквагин-Жольц очень быстро разобрались в происходящем и не стали вешать убийство на невиновного чера. Я удивлен. С чего к моей персоне такое доверие?» Он мрачно посмотрел на меня. «Пока вы валялись на кушетке, он убил еще одного. В старом парке. Одевайтесь». Мой смокинг пришел в полную негодность. Почти весь был в крови, так что я проигнорировал эту одежду, оставшись в комбинезоне и обул лишь туфли. Мне вернули все личные вещи, включая бумажник, но Амнисов среди них не было. «Вы получите их позже». Фарба ждал меня в коридоре. Он не был удивлен, что я оставил окровавленную одежду. Мы миновали темный квадратный коридор с камерами предварительного заключения, прошли две решетки, которые нам отперли охранники, и оказались в холле, где по рельсам вверх-вниз ходил паровой подъемник. Не сказав друг другу ни слова, мы встали на платформу, инспектор четырежды прозвонил в бронзовый звонок, под ногами рассерженно зашипело, и поршень толкнул нас вверх. Мы начали подниматься, с каждой секундой все более ускоряясь. Стеклянная кабина, похожая на большой желудь, проползла в каменной кишке, вырвалась из подземелья и оказалась в стеклянной трубе, идущей по восточной стороне колоссального здания Сквагин-Жольца. Отсюда открывался завораживающий вид на богатые районы Рабгара и море, из-за которого едва-едва показался тусклый краешек осеннего солнца. Было раннее утро. над кварталами города, золотыми парками и густым лесом благородных висела сизая дымка. Фарба молча стоял, прислонившись к стенке, и по старой привычке пожевывал челюстями. Было видно, что он о чем-то усиленно размышляет, и ему не до красот города. Я же смотрел на утренний Рабгар с высоты птичьего полета и щурился на тусклый солнечный свет. Глаза продолжали болеть, а головная боль только усилилась. Парализующий яд хаплопелмы все еще циркулировал в моей крови. Наконец лифт выпустил из-под днища пар, шипением замедлил ход и остановился. Фарба плечом толкнул двустворчатые двери и вышел, не пригласив меня присоединиться. Я последовал за ним. У входа в лифтовую кабину на карауле стояли двое жандармов в парадных мундирах и с точно такими же ружьями, как были у тех неизвестных, что напали на нас с Талером в роще по дороге к Катарине. Я отметил этот факт про себя, стараясь не глазеть по сторонам уж слишком явно. В этой части башни я никогда не был. Суд и место для казни находились в другом крыле, и это помещение кардинальным образом отличалось от того, каким я привык видеть Сквагенжольц. Просторные холлы, большие панорамные окна, деревянные панели, пушистые ковры на полу, хрусталь и золото. Здесь было тихо и пустынно, хотя, казалось бы, с учетом того, что сегодня мясник забрал двоих, все должны бы бегать по потолку и работать, несмотря на раннее утро, или хотя бы делать вид, что бегают и работают. «Вам повезло, что все на рабочем совещании, Чар», — сказал Фарба, даже не обернувшись. «Здесь редко появляются люди в костюмах заключенных и туфлях за 200 фартов». Я хотел сказать, что в прошлое свое посещение гостеприимного Сквагенжольца уже просидел 3 дня в одежде, запачканной чужой кровью, и теперь не имею никакого желания повторить прежний опыт, особенно если это кровь старшего инспектора Грея. Но решил, что разумнее будет не нервировать и без того обозленного жандарма. Даже идиоту понятно, что убойному отделу бросили циничный вызов, убрав одного из тех, кто вел самое громкое дело. И теперь кому-то придется очень быстро шевелиться, если, конечно, он не желает стать посмешищем для всего Рабгара и газет, а также сохранить свою должность. «Прежде чем мы займемся убийцей, нам следует разрешить еще некоторые вопросы, Чар. Удивительно, что у вас голова занята еще какими-то вопросами, кроме того больного потрошителя, что убил вашего коллегу. Просто оказываю любезность серому отделу Сквагенжольца». Нехорошо улыбнулся Фарба и толкнул дверь, возле которой в большой катке стояла пальма. Слова о сером отделе мне не понравились. Причем тут тайная жандармерия. Дело этих ребят — заботиться о здоровье князя, ловить заговорщиков и уничтожать опасные для населения секты. Против князя я никогда не выступал и ни в каких организациях не состоял. В комнате, куда привел меня старший инспектор, хорошо обставленной, но не слишком просторной, сидели трое. Один был мне незнаком, светловолосый, кудрявый, совсем еще молодой чер с глазами цвета индиго. Двух других я сразу же узнал. Тот самый хорек-маг, что едва не пристрелил меня в поезде и ловко сбежал, и старина Жвилья, которого я с таким удовольствием выкинул в окно. Полет явно пошел ему на пользу. Лицо — один сплошной синяк, а руки в гипсе. «Какая встреча!» — сказал я, разглядывая их, а не меня. «Примите мои поздравления, старший инспектор. Вам удалось меня удивить. Вы все-таки поймали этих господ». Фарба осклабился, как акула, словно его мои слова позабавили, и вышел, плотно закрыв за собой дверь. Белокурый чер в ответ на мое высказывание иронично поднял брови и встал из-за стола. «Позвольте представиться, чер Эркартиа. Я Владимир Эрдви. Должно быть, вы обо мне слышали». Он протянул руку, мы обменялись рукопожатиями. Разумеется, я слышал о страшном начальнике серых жандармов, но никогда не предполагал, что он настолько молод. По его располагающему к себе внешнему виду, дружелюбной улыбке и золотым очкам в тончайшей оправе никак нельзя было сказать, что именно этот лучер является тем, кто бережет покой королевства от всяких недружелюбных сил, будь то внешние враги или внутренние. «Присаживайтесь». Он указал мне на единственное свободное кресло. «Позвольте вам отрекомендовать моих сотрудников. Лейтенанта Жафру, командира 7-го подразделения, работающего под прикрытием, и изначального мага 2-й категории, господина Чокача». Мир кардинальным образом изменился и встал с ног на голову. Выходит, эти господа никакие не задержаны, и в 9-м скором я оказал сопротивление сотрудникам правопорядка. «Хотите что-нибудь сказать?» — любезно поинтересовался Ардви. «В общем-то, нет». Он рассмеялся и протянул мне высокий стакан, стоявший рядом с ним. Жидкость была бледно-голубого цвета и внешне очень походила на коктейль «Голубой океан», который так любит Катарина. «Пейте, это избавит вас от яда. На вас лица нет?» «Да, избавит от яда, быть может, развяжет язык». Впрочем, чувствовал я себя действительно очень неважно, а потому не колебался. В стакане и впрямь оказался «Голубой океан», во всяком случае, вкус у него был точно такой же. Мята, гвоздика, миндаль и цедра апельсина. Головную боль как рукой снял. «Вы много чего натворили за последнее время, Чер». Белокурый начальник выдвинул ящик стола и вытащил оттуда объемную желтую папку. «Два раза за неполную неделю напали на сотрудников сквагин Жольца при исполнении. Швилья, закованный в гипс, пронзил меня нехорошим взглядом. Один был грубо выброшен в окно и едва не погиб, другой умер, и еще неизвестно, по чьей вине. К тому же сегодня ночью вы покалечили офицера. Теперь месяца 4 Хапле придется отращивать новую ногу. Попрошу учесть, что ваши сотрудники не сочли нужным мне представиться», — мягко напомнил я ему. «Я действовал по обстоятельствам, защищая свою жизнь». Лучер вздохнул, постучал пальцем по папке. «За вами тянется длинный след, Чер Эркартья. Если вы считаете, что прошлое забыто, это не так. Поверьте, Чер Эрдви, я буду последним, кто это забудет», — тем же тоном ответил я ему. «Охотно верю. Я в курсе вашего дела, хоть и не вел его. Синий отдел и лично начальник сквагин Жольца дали мне его для ознакомления. Скажу сразу, у нас несколько иные задачи, чем у криминальных отделов, и они вам прекрасно известны. Но убийство Чера Эрфавия попало в сферу наших интересов, потому что это дело было связано с князем. Тогда на вас было собрано досье. Хотите взглянуть?» Он вновь выдвинул ящик стола, вытащил новую папку, на этот раз серую, очень тонкую, и протянул через стол мне. Я с любопытством открыл и увидел чистый белый лист. «Ничего», — прокомментировал начальник серого отдела жандармерии. «Вообще ничего. Идеальные характеристики, ровные социальные взгляды. Вы даже предпочитаете не обсуждать политику в разговорах, она вам не интересна. Не состояли ни в каких радикальных студенческих обществах, прошли мимо организаций, проповедующих чистоту крови лучеров, хотя вас и пытались туда заманить. Вы просто идеальный гражданин, Чер Эркартья, если, конечно, не считать того неприятного обвинения в убийстве и 6 лет в застенках. Наши психологи говорят, что с тех пор ваш характер изменился, вы отказались от множества старых привычек и знакомств, ведете себя как затворник, практически ни с кем не дружите, кроме очень ограниченного количества преимущественно уважаемых в Рабгаре лиц. «У вас отличные информаторы», — хмыкнул я. «Благодарю. Если бы так работали в синем отделе, думаю, ночной мясник уже бы гнил в тюрьме». «Не обольщайтесь», — отмахнулся блондин. «Этим делом заинтересовался князь, так что все наши резервы отданы в помощь отделу убийств. И поверьте, тоже ничего. Кем бы ни был этот зверь, следы он заметать умеет, даже скрываясь от таких опытных людей, как серые жандармы. Но мы отклонились от темы, дорогой Чер. Ваша выходка в поезде поставила под сомнение содержимое этой тонкой папки. Вас начали подозревать в связях с организациями, которые в Рабгаре вне закона. С удовольствием послушаю ваши разъяснения столь нелепых обвинений. По словам моих сотрудников, вы оказали препятствие к задержанию опасной преступницы. Но прежде чем принимать какое-то решение по данному вопросу, я хотел бы услышать вашу версию. Я всего лишь защищал перепуганную женщину от трех головорезов, двое из которых без колебаний применили оружие. «Мы сочли вас ее пособником», — гневно сказал Жвили. «А я счел вас убийцами», — пожал плечами я. «Для этого и создан этикет, господа. Вначале следует представляться. Или хотя бы стучать в дверь, а не сносить ее с петель, иначе вас неправильно поймут и возникнут всякие неприятные казусы». Вид у обоих моих бывших противников был такой, словно они проглотили тухлую крысу. «Могу я узнать, в чем обвиняют эту девушку?» «А что она вам сама сказала?» — полюбопытствовал Эрдви. Я рассмеялся. «Что она сбежала с собственной свадьбы, и её преследуют мстительные друзья жениха». «И вы поверили?» В глазах Чера появилось сомнение в моих умственных способностях. «Разумеется, нет. Но это не значит, что ее испуг был ложным». «О чем вы с ней говорили?» «Ни о чем. Я заказал ей чай с пирожными, а она только начала успокаиваться, когда в моё купе бесцеремонно ворвались эти господа. Один, едва достав пистолет, отправился в окно, другой бросился в соседний вагон, я погнался за ним. Когда вернулся назад, девушки не было, а тот человек, которого я ткнул тростью, лежал мертвее мертвого. «Хороший был сотрудник», — вздохнул Эрдви. «Это он нашел ее». «Так в чем же обвиняют девушку?» — вновь спросил я. «Оставьте нас», — попросил начальник. Мак помог Жвиле подняться, и они покинули кабинет. «Все сказанное не должно покидать этот кабинет, Чер. Надеюсь, вы понимаете?» Я молча склонил голову. «Вы, разумеется, в курсе того, что несколько месяцев назад жандармы удачно расправились с боевой ячейкой, носящих красные колпаки?» «Да, газеты об этом писали». Ребята перешли границы дозволенного, в один день взорвали бомбы возле здания комитета по гражданству, генератора Пикли и в районе иных. А затем подстрелили еще с десяток жандармов, прежде чем их перебили. С тех пор принято считать, что колпаки Рабгар больше не беспокоят. Эксперты в моем отделе считают, что нам удалось уничтожить лишь боевую группу, но верхушка, лидеры, все еще на свободе. Я пожалел, что здесь нет Талера. Он был бы рад, если бы это услышал. Наконец-то хоть одна из его нелепых теорий заговора сработала. Они легли на дно, но вряд ли отказались от своих идей. Вам ничуть не хуже меня известно, Черер Картиа, что Рабгар — многонациональный город. Мы все давно стали друг от друга зависеть, и розни, которую хотят посеять носящие колпаки, никому бы не хотелось. Может пострадать спокойствие жителей. Обострится застарелая ненависть. Это прямое покушение на власть и порядок. У моего отдела и так полно дел, особенно если учитывать обострение отношений с малозанцами. Я вновь кивнул и вытянул ноги. Пока белокурый Лучер не сказал ничего такого, о чем бы я не догадывался. К нам поступила информация, что колпаки готовят новый удар. На этот раз куда более серьезный, чем прежде. Поэтому нам важно найти и уничтожить их до этого момента. Очень похвальное и благородное дело, Чер. Но при чем та девушка? Эрин Виллоу, так она назвалась, хотя ни в одном списке граждан и в переписях населения такая не числится, до последнего времени являлась личным секретарем одного высокопоставленного чиновника. По его серьезным глазам я понял, что имя он не назовет. «Удивительно», — после недолгого молчания ответил я ему. «Каким образом на такую должность взяли не гражданку? Она что, не проходила стандартную в таких случаях проверку?» «Проходила», — неохотно сказал Чер Эрдви. «Но не по нашей линии. А синие...» Синие остались удовлетворены предоставленными документами, которые, конечно же, оказались фальшивыми. Она проработала какое-то время, и один всеединый знает, какие государственные тайны ей стали известны. Мы считаем, что Виллоу имеет связи с руководящей верхушкой носящих колпаки и может вывести на них. Когда девушка поняла, что обман раскрылся, то бросилась в бега. Но наша группа организовала преследование, и она со страху, видимо, не придумала ничего более умного, чем сесть на поезд, направляющийся обратно в Рабгар. «С чего вы взяли, что девушка преступница?» Он начал загибать холёные пальцы. Подделка документов при поступлении на государственную должность — преступление. Воровство у начальника. Пропали его личные вещи. Бегство от сотрудников серого отдела. Оказание сопротивления и, наконец, убийство одного из моих людей. Согласитесь, все это говорит само за себя. Разумеется, — сказал я, вспоминая мертвеца в своем купе. Но я спрашивал о причастности к организации, которую в газетах принято именовать не иначе, как террористической. Если за все преступления, названные вами ранее, ее ждет пожизненный срок в тюрьме, то за причастность к колпакам — смертная казнь, практически без всякого намека на суд. У нас есть свои источники. Во-первых, так говорит ее начальник, а его слову, поверьте, достаточно весомому в этом городе нет причин не верить. Во-вторых, один из наших внедренных в боевую ячейку агентов, ту самую, что мы с его помощью уничтожили, опознал эту девушку по рисунку. Она встречалась с главарями организации. Так что вы, как настоящий чер и верный гражданин Рабгара, — он обезоруживающе улыбнулся, — очень поможете следствию, рассказав все, что помните об этой девушке. Нет ничего проще, чер, — сказал я и поведал ему историю нашего знакомства с Эрин, благо она не заняла много времени. Она называла вам какие-нибудь имена? Быть может, название улиц или домов? Нет. Передавала какие-нибудь вещи? Нет. Я даже глазом не моргнул. Он разочарованно кивнул, посмотрел на исчерканный листок. Не видели ли вы у нее при себе украденных вещей? Янтарных бус, золотого кольца с алмазом или желтого шелкового платка? Видел платок. Я опять не врал, но и не собирался говорить о том, что теперь эта вещь у меня. Что же, — сказал Эрдви, вставая и протягивая мне руку. — Не смею вас больше задерживать, чар. Только тут до моего затуманенного мозга дошло одно несоответствие, но я, разумеется, промолчал. Рассказывать Владимиру Эрдви о том, что на нас с Талером напали в роще, не слишком дальновидно. Тогда я считал, что за всем этим стоят те же самые люди, что устроили мне приключение в поезде. Но если в экспрессе были агенты серой жандармерии, то кто стрелял в нас по дороге к Гальвирам? Вполне возможно, что кто-то из серых хотел меня припугнуть. Старина Талер ухватился бы именно за эту теорию. Изначальный маг, дорогое оружие, вполне подходит под теорию заговора. Но я не могу отбросить вариант, что Эрин интересовался еще кто-то, кроме тайной жандармерии Рабгара. Например, те же самые колпаки. Хотя что-то не припомню, чтобы у носящих дурацкие колпаки было в привычках пугать. Они обычно без колебаний сразу брали махора за рога. В любом случае, среди этих господ был кто-то из волшебников. Это малоприятно, особенно если они приступят к более решительным действиям. Но, как я уже говорил, сообщить что-то тайному отделу я не желал. Чер-Эрдви очень прыткий и деятельный господин. Если его люди не стоят за спектаклем в роще, он обязательно приставит ко мне пару десятков назойливых соглядатаев, и моя жизнь будет испорчена навеки вечной.